Всех свидетелей данной сцены слова Кости знатно развеселили. Кирет с широченной улыбкой сходил за деньгами, отсчитал требуемую сумму и оставил горку золота перед девочкой. Та завороженно смотрела за всеми действиями умника, а потом неверящим взглядом уставилась на свое богатство. Перебирая его руками, пересыпая золотые монеты из ладони в ладонь, Костя пребывала в каком-то сладостном трансе. Через несколько минут, наигравшись с монетами, девочка все аккуратно собрала в мешочек, тщательно завязала его и отдала обратно Кирету, заявив: «Я согласна получить деньги в Нилисе». Умник взял деньги, улыбнулся и потрепал Костю по коротко подстриженной голове, пошутив: «Ты у нас теперь богатая невеста». Костя закрыла лицо руками и расплакалась, однако желающих успокоить девочку нашлось столько, хоть отбавляй. На следующее утро Кирет повел две тройки разведчиков к 4-му и 5-му поселкам, а мы остались ждать, когда он вернется за основной частью отряда. Благодаря этому у нас выдался день отдыха, что я потратил на поиски тайников и учебу. Костя, кстати, оказалась грамотной девочкой, так что цари и Ник моментально попали в цепкие руки юной учительницы, на что Криина только улыбалась, а я уткнулся в свой дневник. Когда же мне надоело насиловать свой мозг и я заявил, что отправляюсь на поиски тайников, цари, Ник и Костя, не сговариваясь, тут же начали собираться со мной. Ну прям неразлучная четверка у нас сформировалась. И только я об этом подумал, как столкнулся с братом. «Куда собрались, мелкие?» — улыбнулся парень. «В земле ковыряться, мясистый», — ответил я с легкой ехицей, но вполне дружелюбно. «Но-но, не хами, брательник», — ответил брат, без малейшего намека на обиду. «Грубая физическая сила нужна, не помешает. А ты что, от работы отлыниваешь?» «Да нет никакой работы. На сегодня все переделали, а завтра с утра уходим. Вот и получил поручение присмотреть за малышами. Ну присматривай, только сопли не пытайся нам вытирать». Вот так мы и отправили за грибами, беззаботно перешучиваясь. А потом началась забава наблюдать за Костей, когда она видела, как мы вытаскивали один за другим тайники. Когда же она сама раскопала клад по моей указке, вид у нее был такой, словно она никак не могла понять, плакать ей или радоваться. «Вот так, девчуля», — я слегка хлопнул Костю по плечу. «В этих горах только я на своем месте, а все остальные здесь чужие». «Какая я тебе девчуля», — взвелась уязвленная Костя. «Я на 3 года старше тебя. А вы чего ржете? Что я такого смешного сказала?» «Возможно, ты когда-нибудь это узнаешь», — усмехнулся я, — «если будешь хорошо себя вести». Когда мы прибыли к 3-му лагерю, нас встретили растерянные разведчики. Двое из них были мне хорошо знакомы еще по Нилису, Лакус и Шейн. Их рассказ серьезно удивил. «Мы ничего не понимаем, но здесь совсем все не так, как нам изначально рассказывали ребята», — начал свое повествование Лакус, немного смущаясь. «Тут не мальчишки обижают девчонок, а все наоборот. Во-первых, в этой банде девочек среди мяса больше, чем мальчиков. Во-вторых, старшаки здесь все на самом деле старшачки. В общем, в этом месте среди мяса какое-то девчачье королевство. Среди взрослых есть женщины, 2 или 3, мы так и не поняли. Они все занимаются хозяйством, а в остальном вроде все как обычно. Мужиков здесь 9, но 2 постоянно дежурят на переходе. Никаких караулов и патрулей эта банда не выставляет, поскольку особо не опасается нападения от соседей из-за их отдаленности». В этом Лакус был прав. Между 2-м и 3-м поселком было 20 с небольшим километров, и дорога была плохая, так как несколько километров приходилось идти по неровным камням, рискуя сломать себе ноги. А от 4-го поселка 3-е отделяло и того большее расстояние, почти 30 километров. Посовещавшись, решили устроить лагерь в нескольких километрах от поселка, чтобы отдохнуть от перехода и провести доразведку силами всех бойцов, которым предстояло под утро идти на штурм. Из-за необычности обстановки в поселке решили действовать максимально осторожно, чтобы обошлось без серьезных ранений у бандитов, поскольку могло так оказаться, что не каждого из них придется казнить. Поэтому лучшим вариантом показался штурм перед рассветом, чтобы взять всех тепленькими прямо во сне. Штурмом это было трудно назвать. Наши бойцы тихо и незаметно обходили дом за домом и вязали каждого, кого в них находили. Никаких криков и лязгания железок. А с утра начались допросы, через которые проходили все обитатели данного поселка. В этой банде нам требовалось много информации, чтобы понять, что же все-таки здесь за необычная команда устроила себе логово. К обеду картина немного прояснилась. Главарь банды с непререкаемым авторитетом для всех остальных искателей оказался большим любителем девочек, и вся девчачья часть мяса была его личным гаремом. Другим бандитам он категорически запретил прикасаться к своим малолетним наложницам, а чтобы их не мучила похоть, он купил им 4 взрослых рабынь, которые занимались в поселке хозяйством и одновременно с этим ублажали всех остальных мужиков. Мальчишкам также категорически запрещалось обижать девочек. Нарушителей ждало жестокое наказание, порка и кастрация. Можно сказать, что мальчики в данной банде оказались в самом низу социальной пирамиды. Они нещадно эксплуатировались и угнетались, а в конце добычного сезона всех оставшихся к тому моменту живых мальчиков беспощадно убивали. Естественно, что в самые опасные места развалин загоняли именно мальчишек. Им же приходилось и найденные артефакты чистить от жаб. Управление мясом было четко разделено. Девочками командовали старшачки, а мальчиками – бандиты. И мяса в этой банде было довольно много, если сравнивать с первыми двумя поселками. Одних девочек всех возрастов было 16, а мальчиков в эту весну привели 2,5 десятка. К моменту штурма в живых оставалось 14 мальчиков, из них 5 уже не могли ходить, доживая свои последние дни. Что касается девочек, то все они были живы-здоровы, если не считать того, что старшие девочки были стерилизованы. И вот здесь выяснился еще один важный нюанс. Проницательный ум сразу может заметить, что с девочками не сходится арифметика. Если среди детей женского пола смертность близка к нулю, то куда деваются младшие девочки после первого сезона? Ведь старшечек в банде не так уж и много. Оказалось, что хозяин гарема после окончания сезона среди девочек первого года выбирает тех, которые сумели показать себя как хорошие любовницы. Таких он стерилизует и оставляет в гареме, а остальных раздает по своим знакомым, среди которых большинство составляют хозяйки борделей и другие любители юных наложниц. Хорошо хоть, что таких девочек не отдают в другие банды искателей. Правда, всегда следует помнить, что моральные уроды встречаются и в роскошных дворцах. Всех мальчиков и большинство младших девочек после допросов отдали нянькам. Безнадежных пацанов мне пришлось усыпить с их же согласия. Остальные мальчишки были настолько забиты жестокими условиями содержания, что практически не проявляли каких-либо зачатков воли. С девочками было полегче, но когда в младшем возрасте мужик делает девочку своей наложницей, это не способствует формированию нормальной психики. Хуже всего Криене и Селе пришлось с несколькими девочками, так как они просто не знали, что с ними делать. Во-первых, эти наложницы горой стояли за своего любимого господина. Во-вторых, нам по большому счету ни в чем было их обвинить. Они ведь никого не насиловали и не избивали. Забирать к себе в приют Сели и Криена таких подростков не хотели, так как эти девочки были настроены в отношении нас враждебно. А когда они узнают о казни их господина, то можно только себе представить, в какое бешенство они придут. Выпускать на волю их тоже нельзя, так как только самую старшую из них, 17-летнюю Валлу, можно было признать способной постоять за себя во внешнем мире. Самой же младшей наложнице, обожающей своего великовозрастного любовника, было всего лишь 12. Долго мы ломали голову над тем, как с ними быть, но в конечном итоге все приняли мое предложение дать этому верному гарему некоторое количество денег и отвезти в ближайший город, где отпустить их на все 4 стороны. И пусть их лидер Валла сама заботится о своих младших сестрах по гарему. Высока вероятность, что эта группа быстро превратится в уличную банду, а может быть они вольются в коллектив какого-либо борделя или организуют свой собственный. Я считал, что нам не стоит принимать ответственность за тех девочек, которые к нам настроены крайне враждебно. Как бы наши няньки не пытались найти к таким подросткам подход, у них с высокой степенью вероятности ничего не получится. Можно было бы попытаться оторвать от этой группы 3 самых младших и подержать их какое-то время в изоляции, надеясь, что время их вылечит, но среди нянек, желающих обречь себя на такие мучения в роли надсмотрщиков, не нашлось. В итоге Сели и Криена решили поговорить откровенно с Валлой о нашей затее и спросить ее о том, готова ли она взять на себя ответственность за эту их группу преданных любовниц. Долгий и трудный разговор с девушкой закончился тем, что она заявила о своей готовности вырастить весь этот гарем, а когда все ее сестры станут взрослыми, то они всей своей бандой найдут каждого из нас и поубивают всех до единого. Можно было бы отнестись серьезно к такому глупому заявлению малолетки, но мы уже устали от этого девчачьего идиотизма и предпочли махнуть на нее рукой, как на подростка, у которого снесло крышу. Глава 24. Хорошая подготовка спасает от геройства. После разговора с Валлой наши женщины пообщались с остальными озлобленными на нас девочками на предмет готовности их пойти вслед за своим лидером. Увы, но ни одна из них не проявила слабости в этой гаремной солидарности. Затем мы дали им возможность поговорить между собой. Как итог, перед нами встала непростая задача – переправить на равнину группу из 7 враждебно настроенных к нам девочек и доставить их в ближайший город, где при расставании вручить им приличную сумму денег – 50 золотых. А дальше уже их судьба – это не наша забота. Не мы их сделали такими, так что и винить нам себя ни в чем. Всех остальных детей мы забирали с собой, и это было многовато. У нас на руках уже был детский сад тех размеров, который мы рассчитывали вывести из гор после всей зачистки, а нас впереди еще ждали 4 банды. И вот здесь возник организационный вопрос: стоит ли тащить детей дальше или же создать в этом поселке временный для них лагерь, тем более, что благодаря чуть ли не матриархату в данном поселке, он был намного чище и опрятнее по сравнению с первыми двумя, где мы побывали. В последнем случае, пока боевой отряд продолжал бы зачистку, все дети могли пожить в этом неплохом поселке под присмотром некоторых нянек. Мысль вроде бы неплохая, но как поделить нянек? Оставить тому и Маху? Обе категорически отказались от перспективы расстаться с цари, а та категорически отказалась отпустить меня одного, в чем ее тут же поддержали Ник и Костя. Подумали о том, что с детьми можно оставить 4 рабынь, добавив к ним пару бойцов для поддержания дисциплины, но тут вмешался Краст, возразив, но поначалу как-то невнятно: «Я этих 4 женщин беру в свой отряд. Зачем? Слушайте, ну вы как маленькие, в самом деле», засмущался великовозрастный Краст. «Мои бойцы ведь не железные, им женская ласка тоже требуется. С женщинами я уже поговорил, и они не против. Для них ничего не меняется, как обслуживали мужиков, так и будут продолжать, только теперь без принуждения и за хорошие деньги. Все-таки на волю с пустыми карманами выходить неуютно, а тут за время похода столько мужиков с деньгами, кто ж откажется? Слушай, Краст, опытный ты наш наемник, а что ж ты с самого начала об этом не подумал?» – удивился я. «Можно же было взять с собой из Нелиса нескольких жриц любви. Да я как-то постеснялся об этом на совете заикаться», – криво улыбнулся командир, пряча глаза. «А тут вот само собой все разрешилось. Так ты их до самого Нелиса будешь тащить с собой? Ну а что, им-то без разницы, где новую жизнь начинать?» В итоге решили отряд не разделять, чтобы не мучиться с дележом нянек. Казнь провели без пафоса, всех бандитов бойцы вывели за пределы поселка и там по-тихому порешили. А затем Краст выделил 5 парней, чтобы они переправили 7 озлобленных девчонок на равнину и сопроводили тех до ближайшего города, где и надлежало с ними расстаться, вручив на прощание мешочек с золотом. Остальные в это время занимались своими делами, а меня ждали тайники и дневник. Костя все больше превращалась в моего самого страстного помощника по выкапыванию кладов, настолько ее захватывал этот процесс. Да и Прат теперь нашу 4 одну не отпускал, превращая ее в полноценную 5. Я этому был только рад, так как ковыряние в каменистой земле иногда требовало недюжинной физической силы, которой никто из нас 4 мелких похвастать пока не мог. На то, чтобы выпустить на волю непокорный гарем, у эскорта ушло 2 дня. За это время детвора из 3 поселков уже перезнакомилась друг с другом и начались активные подростковые дела, которые не затрагивали только нашу 4. Я как-то раз спросил Костю, почему она не участвует в этой движухе, на что та отмахнулась, мол, неинтересно ей с ними, слишком уж у них все по-детски. А со мной, значит, по-взрослому? Ехидно я улыбнулся. «Ой, да ну тебя!» — воскликнула она под наш общий хохот, а потом и сама рассмеялась. К 4 поселку пришли уже под вечер, и это еще мы не дошли до него несколько километров, чтобы не наткнуться на кого-нибудь раньше времени. Просто ходьба в горах – это совсем не то же самое, что прогулка по асфальту. 2 км/ч – это довольно неплохая скорость для горной тропы. Разведка рассказала, что нас ждет работа посерьезнее, чем в предыдущих 3 случаях. Поскольку началась намного более богатая часть проклятых гор, то и банды здесь покрупнее, да и мужики в них посильнее, так как эти 4 банды иногда ведут между собой настоящие войны за приличную добычу. Одно нас радовало: с севера 4-я банда нападения не ждет. Разведчики, отвечавшие за данную банду, ради получения нужных сведений поступили просто, захватили в плен одного из мальчишек, который им много чего порассказал. А на поиски пропавшего бандиты послали еще трех мальчишек, один из которых был старшаком. В итоге эта тройка также попала в плен и добавила интересную информацию к уже полученной ранее. Пропажа сразу четырех мальчишек могла спровоцировать целую поисковую операцию с участием взрослых бандитов, которую разведчики предполагали на следующий день после прихода основного отряда. А раз так, то наши боевые командиры решали, как им быть: ждать поисковую группу и потом уже идти на штурм поселка, или же сразу в эту ночь пробираться в бандитский лагерь для его захвата перед рассветом, как это прописано классиками боевого искусства и фантастики. В итоге посчитали, что не стоит все усложнять, и все как один тут же завалились спать, чтобы отдохнуть перед ночным штурмом. Всего в банде состояло 14 мужиков, но из них по двое дежурили на переходе и в карауле, расположенном на скале в сторону пятой банды как раз над тропой, соединяющей их участки. Поэтому получалось, что в лагере должно было оставаться 10 бандитов. Помимо бандитов в поселке находились еще двое взрослых мужчин, рабы, которые шуршали по хозяйству и в бою вряд ли стали бы принимать участие на какой бы то ни было стороне. Также в поселке жили две женщины, подруги главарей банды, и три рабыни разных возрастов. Кроме взрослых мужиков, какую-то опасность представляли трое старшаков, подростки 15-17 лет, бывшие верными помощниками главарей банды. Детей насчитывалось три десятка. Помимо четырех уже плененных нашими разведчиками мальчишек и трех упомянутых старшаков, в поселке находилось 7 девочек, которых обычно разбирали на ночь бандиты и старшаки, а также полтора десятка мальчишек 12-14 лет. Схему поселка пленные мальчишки нарисовали довольно обстоятельно, а также указали распределение бандитов и старшаков по домам. Караульных в поселке обычно не выставляли, во всем надеясь на дежурных у перехода и на скале. Тревогу после пропажи четырех мальчишек объявлять не должны были, поскольку такие случаи случались и раньше, причем неоднократно. Кто-то убегал, кто-то терялся, кто-то устраивал разборки между собой с драками вплоть до убийства или тяжелых увечий. В полночь отряд уже был на ногах и готовился к выходу. Пройти в ночной темени несколько километров по незнакомой горной тропе, стараясь не шуметь и не отсвечивать фонарями, это дело не такое уж и быстрое. Ну а все остальные в нашем отряде продолжали спокойно спать в лагере под чутким надзором дежурного. Установка на этот штурм немного отличалась от предыдущих. Поскольку бандитов было больше, и среди них были довольно умелые бойцы, решили не выпендриваться с обязательным захватом всех живыми. Рассудили, что тут уж как получится, главное, чтобы свои обошлись без ранений. Тем более, что сразу после штурма поселка двум группам захвата необходимо было тут же выдвигаться к переходу и на скалу, чтобы не дать уйти дежурным, а то ищи потом ветра в поле. Ну и серьезная угроза заключалась в том, что сторожевые со скалы могли убежать к пятой банде и предупредить их о нападении неизвестного отряда. Нам такой переполох совсем ни к чему. Благодаря тщательной подготовке в поселке все прошло как по маслу, а вот с обоими дежурными постами получилось на тоненького. Тропа на скалу хорошо просматривалась для самих караульных, да к тому же к моменту ее штурма солнце уже светило вовсю. Поэтому группу захвата бандиты срисовали сразу и попытались сбежать, сбросив веревку вниз с утеса, но там их уже ждали наши, помогла информация, полученная от пленных мальчишек. На переходе произошло приблизительно то же самое, оба бандита попытались сбежать, начав спуск по переходу. Но в этот раз нашим пришлось действовать на поражение, в результате чего один улетел вниз, получив арбалетный болт сверху в плечо, а второй повис на страховке, поймав булыжник на темечко. По результатам штурма у наших обошлось без потерь, если не считать небольшого пореза от, как говорят военные, дружественного огня. В тесноте и темноте помещения один наш боец зацепил клинок другого. С таким сухим счетом нашим удалось переиграть бандитов, в том числе и потому, что банда была богато обеспечена женской и девичьей плотью. 7 девочек, 3 рабыни и 2 подруги. Так что почти все опасные члены банды скорее всего допоздна занимались удовлетворением своей похоти, благодаря чему под утро спали глубоким и крепким сном. Ну а какая может быть во сне игра против профессиональных бойцов? Поздним утром после захвата четвертого лагеря началась привычная работа, допросы, допросы, допросы. Наша пятерка во все это даже не пыталась вникать, полностью сосредоточившись на поиске тайников по привычной схеме. Сперва проверка поселка на предмет бандитских схоронок, а потом уже поиск старых кладов расходящимися кругами в окрестностях поселка. Один тайник пришлось выкапывать прямо в центре поселка. К тому времени, когда клад был извлечен на поверхность, вокруг нас собралась толпа зевак. В основном это были дети из первых трех лагерей, некоторые наши бойцы и няньки, однако были видны и незнакомые лица. Сокровища в этом тайнике были завернуты то ли в плащ, то ли в тканевые мешки, которые со временем превратились в труху. В итоге нам пришлось использовать один из своих плащей, на который мы из ямы выгребали добычу горстями. И добыча была богатая. Стоит ли говорить о том, какое потрясение испытали зрители из числа обитателей данного поселка? Это ж надо такому случиться, жить в поселке профессиональных искателей и каждый день ходить по зарытому в центре лагеря богатейшему кладу. Некоторые азартные или жадные после такого шока вешаются сгоря. В этой банде наконец-то случилось предложенное мной изначально классическое разделение мальчишек на три группы. Звери по сути, звери под давлением обстоятельств, люди. Первых казнить, вторых кастрировать и вышвырнуть вон, третьих забрать с собой. А вот с подругами бандитов мы растерялись, наказывать их или нет. Пришлось всех детей и рабов опрашивать самым тщательным образом о том, как эти две женщины вели себя в лагере. В конечном итоге мы решили отпустить их, переправив на равнину. Одна была уже зрелая женщина, замужем за главарем банды. Причем женой его стала еще до того, как он присоединился к банде. Эта женщина просто смирилась со своей участью, не сумев отговорить своего мужа от плохой затеи, и терпеливо жила в поселке от безысходности. Никто ничего плохого о ней не сказал, поэтому мы не стали ей выдвигать никаких обвинений, но посоветовали никогда больше не оказываться в этих горах по своей воле. Ну и конечно предупредили ее, что она скоро станет вдовой, на что та только горестно вздохнула. Видно, у женщины уже переболело осознание когда-то совершенной ошибки с выбором мужа. А вторая подруга бандита предстала перед нами молодой несмышленой дурехой, что повелась на романтику в рассказах этого морального урода и только уже оказавшись в поселке, поняла, в какую задницу она попала. Но было уже поздно, и девушка просто терпеливо ждала окончания сезона, чтобы вырваться наконец на равнину и сбежать от такого героя. По рассказам обитателей поселка, случались в ее поведении ситуации, когда она вела себя заносчиво и грубо по отношению к рабам, но, как сказали бы юристы моего родного мира, это были уголовно ненаказуемые деяния. Пятеро взрослых рабов оказались безобидными несчастными людьми, которым мы предложили переправиться на равнину и идти своей дорогой, но они сами попросили нас оставить их при себе. Рабочие руки нам были нужны из-за разрастающегося буквально на глазах отряда, поэтому никто возражать не стал. О девчонках никто ничего особенного мне сказать не смог, да я и не особо активно расспрашивал. Криина заявила лишь, что у двух девочек проявляются проблемные характеры, но это все решаемо и уже внились, и они с этим разберутся. Казнь бандитов и маленьких зверей на этот раз прошла как-то буднично и без сильных эмоций. Когда Краст спросил у детей и бывших рабов, хочет ли кто-либо из них свести счеты с кем-нибудь из бандитов, желающих не нашлось. В итоге это сделали бойцы привычными движениями мясников. После уничтожения четвертой банды в нашем отряде начала наблюдаться некоторая усталость от этой миссии. Я на совете командиров спросил, не стоит ли сделать паузу и задержаться на недельку в этом поселке, чтобы немного отдохнуть. После обсуждения решили, что лучше потерпеть, побыстрее сделать свою работу и без задержек вернуться по домам. Ну что ж, терпеть, так терпеть. Меня все больше занимала мысль о том, что пора искать место для тайника, где можно было бы сбросить всю ту гору артефактов и ювелирки, что у нас уже накопилось, но Киррет посоветовал мне не мучиться этим вопросом. Когда мы закончим с последней бандой, народ сразу рванет домой напрямик, вдоль южной границы Плоскогорья, и никто тебе не даст возможности вернуться сюда, на север ради этого тайника. Все будут скулить, домой хочу. Вот на этом пути во время одной из ночевок мы с тобой уйдем в сторону центра и сделаем тайник. Сам подумай, кто в таком месте вдали от переходов, да еще и в опасной зоне сможет наткнуться на наш клад. Ну да, согласен, вздохнул я. Значит, придется все это тащить на своем горбу и дальше. Ой, да ладно, тащит он, как же, рассмеялся Киррет. Помимо меня, ты припахал уже человек 10, не меньше. Ну и что, это же почти все мои родственники. Даже Костю и ту уже браки признали своей. Как я и говорил ранее, Вальк с Махой в этом походе нашли себе еще одну дочку. К пятой банде нам пришлось подбираться со всей осторожностью, так как между 4-й и 5-й было вооруженное противостояние. Но когда до 5-го поселка оставалось еще километров 5, нас встретил бегущий в нашу сторону разведчик. Быстрее вперед! Вся банда вместе с усилением, поднявшимся снизу, всего больше двух десятков, двинулась на 6-ю банду. В поселке остались только двое старшаков и небольшое количество детей. Сейчас можно спокойно захватить поселок и приготовиться к встрече возвращающейся банды. В итоге вся небоевая часть отряда стала присматривать себе место для лагеря, а боевая полным составом побежала захватывать оставшийся незащищенным поселок и готовить его к встрече бандитов. Только после боя с возвращающейся бандой к нам пошлют бойца, который должен сообщить, что можно идти в поселок. Я подошел к Кирыту и спросил его: «Пострелять из пистолета не хочешь? Мне кажется, нашим бойцам не помешает подстраховка в виде нашего оружия. Вопрос только в том, кто пойдет с пистолетом на подмогу. Я рассчитываю, что до пистолета дело не дойдет, но лучше перестраховаться, чем получить нескольких наших бойцов убитыми и серьезно ранеными. Что думаешь?» «Знаешь что, Крис, иди-ка лучше ты», — сказал задумчиво Кирет. «Я помню, как ты тогда перестрелял банду Трубера, и скажу тебе честно, я бы так не смог. Нет у меня такого таланта действовать четко и быстро в критической ситуации. Я начинаю теряться, суетиться, делать глупости. Поэтому иди ты». «Ладно, давай пистолет». Кирет снял с себя ремень с кобурой и протянул его мне. «Береги себя, Сергей. Постараюсь, а ты присмотри за мелкими. Обязательно». Когда я уже направился в сторону поселка, ко мне подбежали мои комрады. «Ты куда?» – воскликнула возбужденно Цари. «Попробую подстраховать наших воинов», – спокойно ответил я. «Но вы не переживайте, вперед я не полезу». «А мы?» – спросил Прат. У него за спиной нарисовались и Вальк с Махой. «Что вы?» – твердо спросил я парня. «Ты что-то можешь сделать только с близкого расстояния, но при этом ты не обучен драться оружием. Из вас на дистанции пользу может принести только Цари, но она девочка, а война – это не детские игрушки». «Крис правильно говорит», – вмешался решительно Вальк. «Он взрослый мужик, а вы еще дети, так что слушайте, что он скажет». «Я пойду с тобой», – с металлом в голосе сказала Цари. «Я буду стоять у тебя за спиной, и ты со своим пистолетом никого ко мне не подпустишь, так что я буду в безопасности». Девочка после этих слов рванула за своим луком, а растерянная Костя пробормотала: «Это почему Крис взрослый мужик? А-а, батя, ты спалил Криса», — расхохотался Прат и хлопнул по плечу отца, который с досады закрыл лицо руками. «Ладно, ребята, идите», — вздохнула Маха. «Крис, береги девочку, прошу тебя, и себя тоже». Когда мы с Цари пришли в поселок, там почти никого не было. Оказалось, что весь отряд, связав и заперев в домах всех детей, отправился устраивать засаду на подходе к поселку. Когда Краст и Ульин увидели нас, я, опережая их вопрос, какого хрена вы сюда приперлись, показал им кобуру с пистолетом, а Цари тут же повторила мой жест, выставив вперед свой лук. Затем я добавил: «Учтите, я стрелять буду только в самом крайнем случае, если вам совсем туго придется, и если ко мне приблизится на 5-6 шагов, не дальше, а Цари будет у меня за спиной. Из лука она стреляет неплохо, так что парочку бандюков подстрелить может. Годится», — кивнул Краст, нахмурившись. «Найдите себе хорошо защищенное место, а то у них могут быть арбалеты и луки». Для засады наши командиры выбрали узкую горную тропу, по бокам которой был типичный горный камнелом. При движении по тропе бандитам придется вытянуться в цепочку, и благодаря этому наши смогут легко расстрелять их из многочисленных укрытий с обеих сторон. Краст и Ульин так расписали план на бой. Когда передний бандит подойдет к условленной точке, все арбалетчики, которых было 8, должны сделать залп, после чего бросить арбалеты с железками, броситься на врага из укрытий, присоединившись к милишникам, то есть бойцам ближнего боя. Лучники, а их было 2, не считая Цари, должны были вести беглый огонь до тех пор, пока к врагу не приблизятся милишники, обязанные выскочить из укрытий сразу же, как только услышат залп арбалетов. Вот собственно и весь план засады. Вначале засаду думали сделать непосредственно в поселке, но потом поняли, что бандиты еще на подходе к нему заподозрят неладное. К тому же у них была договоренность, что один из старшаков будет стоять на видном месте и даст им сигнал, что в поселке все в порядке. Поэтому Краст и Ульин перенесли место засады вперед на тропинку, откуда поселок бандитам еще не был бы виден. Выбранное место было удобным в плане большого количества укрытий по бокам от тропы, но создавало проблемы в том, что засадникам оказалось трудно бежать по камням к врагу на тропинке без риска переломать себе ноги. Вот как раз подготовка и заключалась в том, что мелешники среди камней делали себе цепочку пятачков, прыгая по которым, можно было быстро подбежать к тропе. Это чем-то напоминало классический этап кочки на болоте большинства полос препятствий в моем родном мире. Но все эти труды оказались напрасными, так как бандитов вернулось всего семеро. Даже не всем арбалетчикам хватило целей, не говоря уже про лучников, так что по камням никому не пришлось прыгать. Командиры заранее предупредили стрелков целиться в такие места, после попадания в которые бандиты прожили бы достаточно долго, чтобы их можно было допросить. В общем, засада получилась плевая, если бы ее не подпортила цари. Арбалетчики с лучниками сделали по выстрелу и успокоились, посчитав дело выполненным, и это было правильным. А цари запомнила установку – стрелять, пока бойцы не приблизятся к врагу. Но поскольку к врагу никто бежать не собирался, девочка выпускала по бандитам стрелу за стрелой, пока Краст не гаркнул на нее. Да плюс ко всему, девочка была не настолько метким стрелком, чтобы намеренно делать нелетальные выстрелы. Она просто целилась в середину тела, а там уж куда стрела прилетит. Вот так она и укокошила троих, пока ее не остановил окрик командира. Однако никто даже и не подумал цари ругать, а только ржали всей толпой, как сивые мерины. А потом, насмеявшись вдоволь, звали девочку к себе в отряд, когда вырастет. Короче, смущенная, но довольная цари стала героиней этой засады. Ну а я пистолет даже не доставала из кобуры. Когда я увидел, что бандитов мало, сразу понял, что мне тут делать нечего. Допросив тех бандитов, до которых не успела добраться прыткая цари со своим луком, выяснили, что пятые перебили шестую банду и половина из них осталась осваивать захваченный поселок. Наши бойцы, перетащив раненых бандитов в поселок, устроили быстрое совещание. Главная мысль заключалась в следующем. Надо бежать в шестой поселок и по горячим следам добить и вторую половину банды. Такие люди, как эти так называемые искатели, просто не могли после победы не упиться в зюзю, празднуя свой успех. Ну а пьяного врага тюкнуть топориком по голове даже маленький мальчик способен, в этом мы с Милей убедились еще за полгода до этого. Так что пара бойцов осталась в поселке, а остальные рванули в бандитскую резиденцию под номером 6. Мы же с цари отправились в наш лагерь звать всех остальных в поселок. Следующим днем половина нашего отряда вернулась назад и рассказала, что, как и предполагалось, бандитов нашли в стельку пьяных, благодаря чему воевать с ними не пришлось. Вот так неожиданно легко для нас прошла зачистка пятого и шестого бандитских участков в проклятых горах. Осталось только разобраться с мелочами в этих двух поселках. Потом уже выяснилось, что пятая банда наняла на равнине дополнительных бойцов и напала на шестую в количестве 26 против 15. После боя, во время которого шестую банду перебили всю до единого, у пятой на ногах осталось всего 13 человек, остальные были либо убиты, либо серьезно ранены. Таким образом, наши в шестом поселке нашли всего шестерых легкораненых бойцов, но при этом упившихся в усмерть. Кроме них было еще трое с тяжелыми ранениями, но на них никто внимания не обращал, к утру должны были сами сдохнуть. Черт, как же это приятно, когда твои враги убивают друг друга. В пятом и шестом поселках обнаружилась некоторая странность для нас. В них было очень мало детей. Проведя допросы, выяснилось, что три самые южные банды придерживались одной и той же практики в использовании мяса. Они не завозили весной большую партию детей с расчетом на весь сезон, а делали это несколько раз по мере убыли малолетних рабов. И бандиты при этом эксплуатировали детей еще более жестоко и безжалостно. Покупая ребенка, искатели в этих южных бандах заранее смотрели на него, как на обреченного на смерть буквально через месяц-другой. И, как оказалось, в пятой и шестой банде подошел срок делать последнюю закупку очередных партий мяса, которых должно было хватить им как раз до окончания сезона. Таким образом, у нас появилась отличная возможность уничтожить поставщиков мяса сразу для двух банд. С шестой бандой, правда, вышла оказия, ее все убили и мы не могли у них узнать информацию о поставщике, а также времени и месте передачи детей. Придется посылать наших бойцов в ближайший к переходу город, чтобы они разведали среди местных и дождались поставщика со свежим мясом. Глава 25. Жизнь налаживается. И вот здесь мы стали ломать голову, что делать с детьми, которых только планировалось переправить в проклятые горы. Если отпустить на волю, то они слишком маленькие, чтобы тут же по новой не попасть в беду. Если же забрать с собой в горы, присоединив к уже и так большому детскому саду, а потом притащить их в Нилис, то это слегка отдает идиотизмом. Можно попробовать в прилегающем к переходу королевстве пристроить детей в местные приюты, но это долго и дети могут оказаться в плохих руках. Меня все больше напрягает мысль о том, что возвращаться к нашему ущелью будет слишком большой отряд, высказался я на совете. Столько народа вытянется в очень длинную цепочку, и последние могут легко потерять проложенную мною дорожку, тем самым сместившись в сторону и зацепив духа. Не проще ли нам после разгрома последней банды вывести весь отряд на равнину и вернуться в Нилис цивилизованным путем, в экипажах по хорошим дорогам? Боюсь, это будет долго и дорого, выразил свое сомнение Улин. Разве у нас есть проблемы с деньгами? Удивился я. Вспомните сокровищницу Грифсов. Там столько драгоценностей, что мы на такой переезд не израсходуем и сотой доли от этого богатства. Тем более граф сказал, что оплатит все наши расходы на осуществление этой миссии как раз из вырытой сокровищницы. Я готов выделить на переезд свое золото, а граф в Нилисе мне компенсирует эти расходы. Зато насколько комфортнее для нас будет такое возвращение. Что касается времени, то не думаю, что такая дорога получится намного более долгой, чем возвращение через горы. Быстрый экипаж за день какое расстояние покрывает, может и сотню километров пробежать рысью, ответил Улин. Но только при условии постоянной смены лошадей и ломающихся экипажей, а это будет дорого стоить. К тому же с этим могут быть проблемы. На станциях смены лошадей может не оказаться нужного нам количества животных. У нас же караван будет огромный. А если сразу взять подменных лошадей с собой, скорость снизится, так как подменная лошадь, пусть даже и бегущая налегке, все-таки отдыхает неполноценно. А если морем, расстояние увеличивается чуть ли не втрое по сравнению с дорогой по земле, а средняя суточная скорость у корабля не выше, чем у экипажа даже с учетом непрерывного движения по морю круглые сутки. Ладно, убедили, пойдем через горы. По поводу потери в горах тропинки не переживай. Будем ставить в цепочках пары копьеносцев, которые станут при необходимости обновлять линии и присматривать за детьми, чтобы они не отклонялись в сторону, успокоил меня Краст. С детьми в южных поселках тоже все оказалось совсем не так, как в моих родных краях. Здесь практически не встречались звери. Дело в том, что южные бандиты настолько нещадно эксплуатировали детей, что у них уже просто не оставалось ни физических, ни душевных сил, чтобы обижать друг друга. И бандиты сами пресекали зверство между детьми. Если среди мяса кто-то начинал обижать других детей, то ему заявлялось что-то типа: «У тебя еще остались силы на это? Значит, завтра будешь еще больше работать». В итоге зверство среди детей творили лишь те, кто имел к этому какую-то врожденную склонность, но такие долго не жили. Их либо сами дети прибивали, либо бандиты, чтобы те не мешали другим работать. Вообще многие дети, оказавшись в таких бесчеловечных условиях, проявляли в себе лучшие человеческие качества, всячески поддерживая друг друга, проявляя участие к чужим страданиям. Даже старшаки на юге становились для младших заботливыми опекунами, а не угнетателями. Но старшаков здесь было очень мало, поскольку шансы выжить в таких бандах у детей были минимальными. Поскольку в пятом и шестом поселках отряд задержался на несколько дней, у меня с Керытом и Крастом появилось время заняться вопросом с переходами. Нам надо было выбрать минимум два перехода для поддержания их в рабочем состоянии и, как следствие, организации на них дежурных застав. Остальные же переходы следовало разрушить, чтобы лишить энтузиастов относительно легкой возможности залезть в проклятые горы. В идеале, как я вижу себе картинку с переходами, у нас должен быть один рабочий переход и один запасной, начал я описывать свое видение. На заставах необходимо иметь достаточно людей для того, чтобы не только караулить свой переход, но и время от времени посылать патрули к закрытым лазейкам на тот случай, если кто-то попытается снизу ими воспользоваться, восстановив их проходимость. Выбирать эти два перехода надо исходя из учета следующих факторов. Во-первых, удобство использования перехода, учитывая, что верхние заставы надо будет обеспечивать всем необходимым снизу, то нецелесообразно эксплуатировать откровенно тяжелые переходы, хоть их и легко оборонять. И это есть второй фактор – легкость обороны сверху, если кто-то непрошенный полезет. Третье, удобство жизни на заставе. Я думаю, нам надо иметь именно парные заставы, вверху и внизу, так как у нижних будет еще и задача передавать верхним продовольствие и прочее. А значит, возле перехода и внизу, и наверху надо иметь жилые дома, в которых дежурные могли бы жить комфортно даже семьями. Четвертым фактором является окружение перехода. Глупо делать ставку на переход, вокруг которого на равнине живут недружелюбные к нам люди, старающиеся совать свой вредный нос в наши дела. Проблемы с местными нам не нужны. Вот собственно и все мои пожелания. Вам двоим следует сделать выбор переходов, спланировать объем работ по организации застав, закрыть ненужные лазейки, определить количество дежурных на заставах и сколько денег можно будет предложить за такую работу, чтобы им это было бы интересно. Ну и естественно, если заставы придется строить, а не использовать имеющиеся поселки бандитов, то оцените расходы на это строительство. Я так понимаю, для этого лучше нанимать бригады строителей. Мне кажется, большинство из того, что ты, Крис, сейчас сказал, делать лучше со следующей весны, задумался Киррет. Сейчас, после нашей зачистки, мы все здесь можем оставить так, как есть, поскольку зимой сюда никто не полезет. А вот к весне мы приготовимся и станем реализовывать твои задумки, с которыми лично я полностью согласен. Если все откладывается на весну, то и все мои соображения по людям я приготовлю к тому времени, рассудил Краст. Но здесь у меня будут затруднения, слишком неудобно тащить людей из Нелиса или Мерхита на другой край проклятых гор. Так может тебе тоже перебраться куда-нибудь сюда, поближе к нашим переходам, улыбнулся я. А сядешь в Крёйцехе. Сколько от него до южных переходов? Около 400 километров, ответил Киррет. Почти рядом, обрадовался я. Да я сам уже начал об этом подумывать, когда узнал о вашем массовом переселении, почесал затылок Краст. Придется в Нелисе решить ряд вопросов, а сейчас я пока не готов об этом сказать. Думай, время у нас есть, улыбнулся я. Сили и Ульин все-таки решили детей, приготовленных для бандитов поставщиками мяса, попробовать передать местным властям. На совете мы решили, что будет неправильно их увозить далеко от родных мест. У кого-то из детей могут еще найтись родственники, а других детей лучше не отрывать от привычной среды обитания, культуры, традиций, климата. Поэтому мы не стали их переправлять в горы и сводить с теми детьми, кому довелось пройти через ужасы проклятых гор. Больше всего нас напрягали возможные проблемы в отношениях между этими двумя группами детей. Одни начнут оскорблять других, называя их порченными или бандитскими подстилками, а те в свою очередь будут рычать на первых: «Вы не страдали так, как мы, значит, вы не имеете права на то, что мы получаем от воспитателей». Такие конфликты в приюте нежелательны. И пока барон с графиней отвозили детей в ближайший крупный город, нам предстояло разобраться с последней бандой. За это время разведчики внимательно изучили ее и снова удивили нас своим рассказом. Как оказалось, эта банда больше походила не на банду в классическом понимании этого слова, а вскоре на кадетский корпус. Во главе этого образования стоял опытный зрелый вояка, чем-то похожий на нашего Краста. В качестве свежего мяса он себе заказывал исключительно мальчиков. Девчонок он презирал или же просто не знал, как с ними обращаться. В его корпусе был очень жесткий порядок и палочная дисциплина, настоящая муштра. Главарь своим рабам постоянно твердил, что вырастет из них настоящих воинов. При этом поиск добычи в опасных зонах он мальчикам преподносил как необходимость обеспечивать свое содержание самостоятельно. Все мальчики, оказываясь в этом корпусе, становились курсантами. Старшаков в этой банде назывались сержантами. Ими становились мальчишки, сумевшие выжить в проклятых горах и заслужить за несколько лет право командовать курсантами и не лазить самим в опасные зоны. Повзрослевшие сержанты становились лейтенантами, и совсем уже зрелые выходцы этого корпуса, которым перевалило за 30, стали капитанами, заместителями командира. Таких в банде было двое. Всего же взрослых бойцов в банде насчитывалось 10. Командир, 2 капитана и 7 лейтенантов. Однако следовало серьезно относиться и к сержантам, так как эти подростки за несколько лет нахождения в корпусе научились неплохо обращаться с оружием. Таких имелось 6 в возрасте от 15 до 18 лет. Курсантов насчитывалось около 2,5 десятков. Но были в банде и гражданские, 4 рабыни, обслуживающие офицеров. Размер банды вроде бы оказался небольшим, но напрягала отменная дисциплина и хорошая выучка в плане боевых навыков. Единственное слабое место наблюдалось у этих бойцов – полное отсутствие боевого опыта. К тому же неизвестно было, что можно ожидать от курсантов. С одной стороны, они подневольные дети, как и в других бандах, но будут ли они безучастно смотреть на происходящее во время штурма, как это происходило в других поселках, или же броситься на наших бойцов в едином строю с бандитами-офицерами? Их же не просто заставляли работать, им и мозги промывали солдафонской бредятиной. Краст решил провести штурм днем, когда почти все курсанты во главе с сержантами уходили на поиски добычи, а в казарме оставался только наряд, сержант и два курсанта, занимавшиеся наведением порядка в помещении. Офицеры в банде вели круглосуточное дежурство в поселке и на переходе, а также патрулирование своего района. Естественно, в задачи офицеров входило и взаимодействие с внешним миром, так как командир от этого уже давно отошел. Складывалось впечатление, что главарь банды совершенно не мог вписаться в мирную жизнь гражданского общества и нашел для себя такую форму отшельничества. По плану Краста отдельные группы отряда должны были обезвредить патруль и дежурный пост на переходе, после чего штурмом взять поселок. Когда со взрослыми наши бойцы разберутся, оставалось встретить возвращающихся с поисковых работ курсантов с сержантами. Расчет был построен на том, что наши бойцы намного более умелые и опытные по сравнению с так называемыми офицерами банды, к тому же мы надеялись на фактор неожиданности. Эта банда хоть и имитировала военизированный образ жизни, но никогда и ни с кем не воевала, если, конечно, не считать редкие стычки с соседней бандой. Поэтому, как мы предполагали, все члены банды могли формально относиться ко всей этой армейской театральщине, считая ее бзиком командира. Я, естественно, в этом штурме участия не принимал и даже не наблюдал со стороны. Когда же все закончилось, Краст буркнул нам, что никаких затруднений при проведении операции его бойцы не испытали. А сами мужики потом рассказывали, что все эти офицеры скорее испытывали изумление и оторопь, когда наши на них нападали, чем пытались сопротивляться. Вот что значит отсутствие боевого опыта. В итоге взрослых удалось повязать без единой царапины и у нас, и у них. И даже командир не стал дергаться, когда в его кабинет ворвались несколько наших и наставили на него свои острые железки. Он только разглядывал их с недоумением и лишь через минуту долгой паузы сумел выдавить из себя: «Вы кто?» Труднее всего пришлось с ребятами. Когда их встретил перед поселком вооруженный до зубов отряд суровых бойцов, все мальчишки испытали немалое потрясение и долго оставались в сильном напряжении. Красту и бойцам нашего отряда пришлось долго детям объяснять суть их так называемого корпуса, его командира и того, чем они занимались в проклятых горах, а потом нарисовали перед ними картину их будущего. Краст предложил в Нилисе создать специально под этих пацанов настоящий кадетский корпус, в котором они уже в привычной для себя форме продолжат готовиться к военной службе, но при этом их будут постепенно отпускать психологически, чтобы мальчишки все больше осознавали, на военной службе для них свет клином не сошелся и они могут переключиться на гражданский вариант обучения. Так, со временем, из их голов можно будет вымыть всю ту военизированную дурь, что вбивал им чокнутый вояка-рабовладелец. Ну а тем, кто все-таки останется верным армейскому образу жизни, всегда будут рады в гвардии или полиции графства. Краст долго разговаривал с командиром этого корпуса, пытаясь понять, зачем ему все это было нужно, зачем он уничтожал мальчишек сотнями в проклятых горах. Краст потом нам объяснял, что он хотел увидеть в своем бывшем коллеге хоть какое-то разумное объяснение такому поведению. Но в итоге наш командир заявил этому безумцу, что приговаривает его к смерти, на что тот лишь пожал плечами и спокойно смотрел, как Краст практически в упор через стол, за которым они сидели друг напротив друга, всаживает ему в глаз болт из арбалета. С офицерами было все намного сложнее, так как это были выросшие мальчишки, которых когда-то привезли в горы в качестве мяса. В чем их можно было обвинить? В том, что они помогали придурку губить других мальчишек. А разве у них был выбор? В конце концов решили отвезти их в Нилис и попробовать помочь им вписаться в нормальную жизнь под пристальным контролем со стороны полиции и службы Улина. И если кто-то из них начнет творить какую-нибудь дичь, то граф с бароном упрячут такого за решетку без всякого сожаления. На этом наша операция с зачисткой проклятых гор закончилась. Осталось только дождаться возвращения Улина с сели и выдвигаться в сторону нашего родного ущелья. Возвращаться решили через север по уже хорошо знакомой дороге. Пройдя по всем поселкам, Надо было заколотить все строения в поселках на зиму, а вдруг еще понадобится когда-нибудь. Ну и переходы закрыть, сняв верхние веревки, крючья и прочие элементы. На разных переходах каждый горец мастерил приспособу по-своему. К тому же надо было в поселках забрать остатки провизии, так как в 3 с лишним раза увеличившемуся отряду предстояло еще минимум 3 недели шастать по горам. И как раз во время этого случившегося ожидания в последнем лагере я наконец-то сделал свой тайник. Нагрузив Кирыта, верную 4 спутников, Прата, Цари, Ника и Костю, а также Валька баулами с артефактами и ювелиркой так, что они гнулись под тяжестью этого барахла, я повел их в сторону центра проклятых гор, выискивая хорошее место среди развалин. 2 дня мы бродили, пока я наконец не обнаружил под развалинами хорошо сохранившийся подвальчик, со всех сторон окруженный пятнами остаточной магии ядреной концентрации. Вот там мы все это и сложили до лучших времен. А когда вернулись, Сели и Ульин были уже в поселке и, собственно, только нас все и ждали. Обидно все-таки идти на север, когда приближается зима. Нормальные люди и животные поступают с точностью наоборот. Хорошо, хоть во всех 7 поселках был достаточный запас одежды, оставшийся после казненных, которую после хорошей стирки и починки вполне можно было на себя напялить до возвращения в цивилизованный мир. Так что никто у нас не мерз. Дорога через опасные зоны проблем не вызвала, поэтому зря я опасался. Дети и взрослые равномерно чередовались между собой, но даже в этом особой нужды не было, так как бывшему мясу не требовались объяснения о том, насколько чревато легкомысленное поведение в местах, наполненных духами. Все дети оставались серьезными, внимательными и осторожными. Когда пришли к ущелью, нас ждала 2-я проблема. Некоторые наши спутники оказались подвержены страху высоты. Пришлось завязывать им глаза и проводить по мостику как марионеток. Хорошо, хоть все такие марионетки оказались послушными и хорошо управляемыми. Никто не бился в истерике, никого не пришлось связывать и тащить на себе, как мешок. Переправляться пришлось в 2 захода, так как страховочных крюков на всех не хватило, но это не стало большой проблемой. За 1 день все успели переправиться, даже несмотря на то, что дни стали заметно короче. А затем оставалось лишь дойти до Мирхита, где появление нашей толпы вызвало оглушительный переполох. Никто не мог понять, откуда в их глухом краю появилось столько людей, половина из которых дети. Целый день ушел у горожан, чтобы организовать достаточное количество подвод для перевозки всех нас в Нилис, но это уже были приятные хлопоты, по крайней мере для нас. Настроение у многих было такое, что мы были готовы даже пешком дойти до финиша нашего приключения. В Нилисе меня интересовало только 3 момента. Встреча с моими пёселями, желание наконец-то увидеть результат раскопок в Воровской слободе и необходимость отнести в банк большую кучу накопившихся золотых монет. Ну не вести же этот тяжеленный мешок с золотом с собой в экипаже. А после этого всей нашей большой семейке оставалось только погрузиться в 2 быстрых повозок и рвануть вдогонку за далеко ушедшим вперед караваном переселенцев. Щенки за время нашего отсутствия заметно подросли, начав уже превращаться в грозных собак. Правда, это можно было сказать только про мою троицу, а Чере превратилась в еще более впечатляющую мимишку, что произвело на Селе эффект ядерного взрыва. Цари, глядя на этот выброс девичьих слез и соплей, с тоской вспоминала 2 своих карапузиков, которые уехали в караване под неусыпным надзором целой ватаги детей-переселенцев. Ну и наконец настал черед предпоследнего пункта по порядку, но не по стоимости, из того, что оставалось нам сделать в Нилисе. Сокровищница Грифсов, а это действительно оказалась она, о чем свидетельствовали некоторые записи, обнаруженные в сундуках, находилась в замке графа Делиса Черкета и дожидалась нас именно в таком виде, в котором ее и обнаружили. Граф специально не стал растаскивать содержимое сундуков по всяким банкам, во всех смыслах этого слова, и чуланам, чтобы дать нам возможность полюбоваться на плоды титанической работы. Ну что я скажу, по большому счету ничего необычного, если не считать огромного размера этого клада. Золотые монеты в большом количестве, ювелирные украшения среднего качества, драгоценные камни далеко не выдающихся размеров и чистоты, все это стоило много, но на меня уже не производило особого впечатления. Одно меня радовало, этого должно было хватить с избытком на то, чтобы оплатить все наши приключения и заботу о том детском саде, который мы привели графу. Когда он его увидел, был сильно удивлен, но уверенно заявил, что постарается сделать все необходимое, чтобы из них получились хорошие подданные и новые жители Нелиса, которыми город будет гордиться. Визит в банк меня поразил. Причем не столько изумление на лицах банкиров, когда маленький уродец предъявил им мешок с золотом с просьбой открыть ему счет. К подобному я уже начал привыкать в этом мире. Откровением для меня стал неожиданно высокий уровень технологий, применяемых в банке. Оказалось, что у них есть какой-то аналог дальней связи между всеми отделениями банка на континенте и единая база данных по всем серьезным клиентам, а я со своим мешком сразу попал в разряд VIP-ов. У них это называлось «золотой клиент». Когда они меня зарегистрировали, открыли мне счет и объяснили, какие возможности я получаю с таким высоким статусом в их банке, я опешил. Начну с того, что у них есть идентификаторы клиентов. Достаточно положить ладонь на артефакт, похожий на небольшой планшет типа iPad в нашем мире, и четко произнести свое имя, как на этом артефакте у сотрудника банка появляется информация о состоянии моего счета, что дает возможность распоряжаться им в любом отделении в полной мере. Мои представления о том, что магия в этом мире – это что-то несерьезное, разбились вдребезги. Как оказалось, что-то крутое здесь все-таки умеют делать. Ну и как вишенка на торте, у них есть такая услуга, как отправка через их систему связи сообщения кому-либо, кого они могут найти. То есть я могу, к примеру, находясь на одном краю континента, отправить через местное отделение банка сообщение Кирету, который, предположим, должен находиться на другом краю земли в таком-то городе. Сотрудник банка в этом городе, получив сообщение, отправит курьера на поиски Кирета, который вручит ему мое сообщение. А я думал, что попал в примитивное средневековье. Здесь, оказывается, можно жить как нормальному человеку, было бы денег достаточно. Естественно, в банк я заявился не один, а с целой группой сопровождения в лице Кирета и всей семейки Брыков, а также внушительным отрядом охраны. Ну а что вы хотели, я один ни за что бы не дотянул такое количество золотых монет. К тому же с нами была и Костя, также пожелавшая доверить авторитетному банку свое богатство в виде 125 золотых монет. На следующий день из Нелиса выехали в два экипажа с семьей Брыков, дополненной Киретом. Провожала нас большая толпа народа, с которыми мы сроднились за два месяца приключений в горах. Краст, прощаясь, шепнул мне на ухо: «Я все-таки уговорил Крину на переезд в Крёйцах, и знаешь, что стало решающим фактором? Она уже жить не может без твоего дневника, так что ждите нас к весне, и думаю, что минимум половину нашего отряда я привезу с собой». У многих появилось желание еще не раз побывать в проклятых горах. Возможно, у нас там появится целая деревня на базе одного из поселков, так что охрана у тебя будет добротная. Как оказалось, среди нас есть немало любителей пожить в горах, на природе, вдали от шумных городов. И ни одну сволочь они больше уже не пропустят наверх. Если, конечно, туда не припрутся целые армии, но до этого, я надеюсь, дело не дойдет. Наконец прощания закончились, и мы отправились в путь. В одном экипаже устроились я, Кирет, Ник, Валька и два моих волкодава, Грут и Енот. А в другом расположились Маха, Тома, Цари, Костя и Прат в качестве охранника с усилением в виде Серы. И да, Костя все-таки стала еще одним членом семьи Брэк. Вот так мы и тряслись в направлении далекого Крёйцаха. Жизнь у меня в новом мире явно налаживалась.